Площадь снова взорвалась, забурлила, вот только уже явственно чувствовалась чья-то направляющая воля, ибо матросы стали организованно сбиваться и чего-то ожидать. Они хорошо знали, что смогут противопоставить петроградским большевикам два линкора, крейсер, несколько эсминцев из десяток мелких кораблей представляли собою грозную силу. Матросы. Площадь невольно ахнула, глядя, как на тумбе встал во весь рост моряк в черном кителе, но с золотыми погонами на плечах. И не простой офицер, целый адмирал с тремя черными орлами. Те, кто меня помнит по минной дивизии, знают, что я ставил с вами банки у Мемеля, мы вместе ходили в торпедные атаки, глотали соленые воды Балтики. Вы мои боевые товарищи, много раз смотревшие в глаза смерти. Я адмирал Колчак. Петроград. Куда идите? Фы, фрагимеров и революции. С сильным акцентом произнес латышский командир в суконной гимнастерке, уверенно выйдя на брусчатку перед тысячной колонной рабочих Ахтинской пороховой фабрики. Уверенно так вышел интернационалист, чувствуя за собой немаленькую силу в виде бронеавтомобиля «Остин» с двумя пулеметными башнями и полуроты латышей. В них стали зачислять уже всех иностранцев от венгров до китайцев, ибо настоящих ланскнехтов революции к этому времени сильно повыбили. «Стоять, сукины тети!» Латыш выкрикнул, и тут же на пулеметном рыльце Максима заплясал огонек. Пули выбили брусчатку прямо перед ногами валящей вперед толпы, закричали раненые, на секунду воцарилась тишина, и неожиданно раздался глухой рык доведенных до отчаяния людей. «Твари! Почто народ тираните! Суки красные! Чтоб вам самим кровью умыться! Мы за советскую власть!» Но свист пуль сделал свое дело, толпа остановилась, да и задние ряды перестали напирать. Нестойкие духом рабочие по одному, потом и кучками стали разбегаться по подворотням, но оставшиеся, а их было во много раз больше, продолжали глухо роптать. Но все прекрасно понимали, что ничего не выйдет. Коммунисты успели подготовиться, мосты или развели, или поставили на них пулеметы, все главные пути в центр города перекрыли надежными заслонами, кое-где уже была слышна стрельба, злая, но короткая. А это говорило о том, что в других местах уже силой разогнали бунтующий пролетариат. Здесь будет то же самое, справа темная свинцовая гладь Невы, по которой белыми одинокими островками идут льдины, слева вытянулись дома с предупредительно запертыми дверями парадных. Если начнут палить из пулеметов, то выкосит всех разом. Так что остается только возвращаться на завод, который моментально окружат преданные большевикам части, а затем проведут фильтрацию на предмет выявления контрреволюционеров со всеми вытекающими отсюда последствиями. Злостных контрреволюционеров поставят к стенке и выведут в расход, остальных мобилизуют, ибо Западный фронт, откатывавшийся под ударами Рейхсвера к Эльбе, требовал боеприпасов в огромном количестве. А без пороха патронов не бывает. Пропускай к Смольному. «Давай Зиновьева жида, мы с ним по-рабочему говорить будем. Хватит коммунистам от лица советской власти говорить. Пусть народ сам свою волю вершит». Пролетарии глухо роптали. Уходить, как побитые собаки с поджатыми хвостами, мастеровые не желали из-за гордости и отчаяния перед неизбежной расправой. Все понимали, что вместе они сила, а поодиночке заводчан передушат, как курей. «Всем немедленно уходить. Или мы путем стрелять». Комиссары уже давно не уговаривали рабочих не поддаваться на агитацию приспешников мирового империализма, кому ж охота вдруг гореть битым быть. Потому говорил только латыш, с этими никак не поспоришь, лить кровь они мастера, причешут всех из пулемета и не поморщится, даже улыбок не будет. Все прекрасно знали, что жалости никому не будет. Наемники относились к карательным акциям как к нужной и неизбежной работе, выполнил которую и забыл. Считают до трех. Потом путем стрелять. Голос латыша был полон спокойной и деловитой жестокости, угроза была настолько явственной, что рабочие попятились. Но задние ряды опять начали напирать на передних, а потому образовалась толчья. От латышей фабричных отделяло метров 50, вроде рядом почти, но не пройти их под стальным ливнем, даже если разом броситься. Раз. Какие тут шутки. Первые ряды ахтинцев дружно попятились, только отступать было некуда. Навалившийся страх сковал мышцы, хриплая ругань сама вырывалась из глотки. «Тва!» С той же холодной жестокостью произнес латыш и поднял руку, вот только отсчет доводить не стал, а с удивлением посмотрел на Неву. Там, вниз по течению, прямо к ним надвигался военный корабль, ловко обходя плывущие большие льдины и обгоняя их. Красный узкий флаг трепетал на стенге, у бакового орудия застыл расчет. Пулеметы с мостика направлены на забитую людьми набережную. «Это же Украина!» — раздался удивленный голос рабочего, явно знакомого с флотом. «Откуда она здесь? Она же на Каспий ушла. Да и навигацию еще на Ладоге не открывали. А вон еще один минный крейсер идет. Тоже пушки на нас направил. Не нужно было гадать, что сейчас произойдет». Латыши оживленно засуетились, предчувствуя зрелище расправы, в которой им предстоит стать зрителями. Их командир с радостью посмотрел на красный флаг и даже помахал рукою, приветствуя военмаров. Рабочие стали падать на мостовую или втискиваться в проулки, кому ж охота под убийственный огонь в упор попадать. Лишь немногие, знакомые с морской службой не понаслышке, с удивлением смотрели на два небольших угольных эсминца, трубы которых извергали густые клубы дыма. Что-то было в них насквозь неправильное, непривычное. Да и стеньговые красные флаги означали скорее готовность к бою, а не символ революции. А вот на корме так вообще что-то белеет. Латыш все держал поднятую вверх руку, когда на баке первого эсминца оглушительно рявкнула пушка. Снаряд пролетел почти над самыми головами людей, многие от страха даже упали на брусчатку, и, проломив борт броневика, будто гнилой картон, отбросил железную махину в сторону и тут же исчез в огненной вспышке. Взрыв потряс набережную, повалив людей. Осколки и стальные обломки секанули по латышам, досталось и стоящим в отдалении рабочим. И тут же пулеметы эсминца открыли стрельбу по латышам, что пребывали в полном остолбенении и от ран, и от удивления. Послышалась даже хриплая ругань на доброй дюжине языков. Спасительный стальной смерч смахнул на мостовую интернационалистов, открыв дорогу ахтинцам. И только сейчас с их глаз словно пелена упала, они разглядели на матросских форминках и офицерских кителях давно забытые погоны. А на корме гордо реяло, забытое за годы советской власти, белое полотнище с косым синим крестом, Андреевский флаг, Бремен. «Ваше высочество, сейчас идет гражданское противостояние, а это совсем иное дело, чем обычная война, а потому обычные мерки здесь неприменимы». Шмайсер снова улыбнулся, словно голодным волком оскалился, и кронпринц отвел взгляд. Фридрих Вильгельм чувствовал искреннюю привязанность и одновременно странную зависимость от этого гостя из будущего, как он мысленно называл. Гауптман не испрашивал у него наград или денег, был совершенно равнодушен к чинам и должностям, а ведь это составляет основной поступательный момент в карьере любого военного и служит удовлетворению честолюбия. Нет, Шмайсер довольствовался постом даже не адъютанта в небольшой свите при главнокомандующем и фактическом регенте, а самого обычного офицера для поручений, правда, будучи при этом непосредственным начальником для десятка офицеров и унтеров, прикрепленных к нему для отправления обязанностей по настойчивой просьбе. Фридрих Вильгельм удовлетворил это желание и с этого времени самым пристальным образом наблюдал за работой самого таинственного отдела в его личной канцелярии. И вскоре понял, что скрывается за изнанкой событий, для чего ему хватило лишь умения сопоставить детали и восстановить цепь событий. Вначале кронпринц ужаснулся, в голове не укладывалось, как можно убивать тайком, руководствуясь некими соображениями. Но после откровенного разговора со Шмайсером он уже не мучился морально, полностью приняв железное правило политической целесообразности. И сам искренне восторгался деятельностью своего энергичного тайного советника, всего за каких-то 9 месяцев своего пребывания в Германии, а именно такой срок отведен природой для вынашивания нового человека, Гауптман создал целую тайную организацию, разветвленную, активно действующую и с серьезными источниками финансирования. Таинственная служба военного и политического контроля выбрала своей целью физическое устранение всех противников восстановления Рейха и возвращения Кайзера на престол могущественной империи Европы, подло разрушенной ее врагами, тайными и явными, внешними, но главным образом внутренними, предательство которых, на взгляд кронпринца, погубило страну. Против таких действий Фридрих Вильгельм не возражал, прекрасно понимая, что, насильственно убрав оппонентов и противников, гибель которых он поначалу воспринимал какими-то нелепыми случайностями или счастливым стечением обстоятельств, Шмайсер расчистил перед ним дорогу к престолу. Теперь его верховенство уже никто из политиков и генералов не оспаривал, признав за фюрера германского народа, борющегося против большевизма, разрушающего все устои традиционного общества. Капитан оказался прав, он стал знаменем, под которое стекались тысячи людей, взявших в руки оружие. За само древко цепко ухватились крепкие руки промышленников и финансистов, в деньгах, и не в обесцененных марках, за баул которых можно было купить буханку хлеба, а в нормальных, с золотым обеспечением, фунтах стерлингов, долларов или франках, отказа уже не было. Транспорты с вооружением и боеприпасами из Англии, Франции и далекой Америки за последние две недели пошли беспрерывным конвейером, благо низовья Рейна и Эльбы, от Кёльна до Гамбурга, находились под контролем Рейхсвера. А потому сокрушение красных уже не казалось недостижимой задачей, и взятие Магдебурга позволяло надеяться на скорое продвижение армии к Лейпцигу. Захват этого города приводил к разрыву живительной пуповины двух большевистских фронтов, наступавших на западе и юге, с Советской Россией. Главный оппонент моего брата Мики, господин Ульянов Ленин, хорошо подметил, что социализм есть учет и контроль. Вот этим делом вы, Андреас, и займетесь. Я решил узаконить вашу деятельность при моей особе. Фридрих Вильгельм выделил голосом последнее слово и заметил, как радостно вспыхнули глаза советника. Негоже вам возглавлять службу военного и политического контроля в столь незначительном чине, бывшим у вас прежде, герр Оберст-лейтенант. И не нужно благодарить, я лишь в малой степени воздал должное вашей деятельности. Вводить в курс дела не стану, вы сами хорошо знаете свои обязанности. Явель, мой кайзер, учет и контроль – самые важные функции для рейха. Глаза новоиспеченного подполковника сверкнули, указательный палец правой руки демонстративно согнулся, будто нажал на спусковой крючок парабеллума. Особенно контроль, Марна. Проклятая река. Мы в третий раз приходим к ней и вновь наступаем на старые грабли. Гудериан пылал самым праведным гневом, перемешивая корявые русские слова с отборной немецкой руганью. Он с ненавистью посмотрел на узкую синюю ленту речушки, что уже в который раз ломало даже самые верные планы германцев. Впервые это произошло в сентябре 1914 года, когда заходящие севернее Парижа корпуса фон Клука напоролись на встречные контратаки французов, которые одновременно стали охватывать его правый заходящий фланг. Пришлось отступить, победа над противником до начала осеннего листопада, как обещал кайзер, превратилась в мираж, война стала позиционной, затяжной, совсем не такой, как раньше. Так случилось то, что французы назвали чудом де Марне. Вторую попытку немцы предприняли весной 1918 года, перейдя в решительное наступление последними собранными для удара силами. До Марны армии кронпринца Фридриха Вильгельма дошли на последних каплях воли и сил. Там они напоролись на мощные контрудары. Вторая Марна окончательно развеяла иллюзии, и всем стало ясно, что Германия потерпит поражение в войне, вопрос только во времени. И вот спустя три года Гудериан снова добрался до Марны, на этот раз с восточной стороны. Майор заранее предвкушал победу, прекрасно видя, что Павлю те самые герои Вердена, ожесточенно сражавшиеся за каждый метр земли, теперь совершенно не желают сражаться против своих классовых собратьев, русских, французов и немцев. На одном дыхании конница Буденного добралась до Марны. И тут произошло невероятное, бегущее к Парижу воинство исчезло в одночасье, занявшие вместо них фронт солдаты начали сражаться с невиданным прежде ожесточением. Лихой наскок Красной кавалерии был отбит, начались тяжелые позиционные бои, которые могли окончиться только катастрофой для наступающих, подкрепления не поступали, а подача боеприпасов и снаряжения совершенно прекратилась. Вчера удалось взять десяток пленных, и ситуация прояснилась окончательно, реакция во Франции победила, восстание пролетариата подавили, а Лионскую коммуну утопили в крови. Всех солдат, что познали горечь окопной войны и массами дезертировали или переходили на сторону красных, объявили плохими французами и отвели в тыл. Маршал Фош без жалости начал укреплять дисциплину, всех ненадежных солдат либо отдавали под суд, либо демобилизовали. Их место на фронте заняли самые надежные части, имевшиеся у буржуазии, наемники иностранного легиона и колониальные войска, переброшенные из Африки, зуавы и сенегальские стрелки, на которых совершенно не действовала революционная пропаганда. Вместе с ними бросали в атаки кадровые части из юных новобранцев, муштра которых велась самыми реакционными офицерами и сверхсрочнослужащими сержантами. Так что сопротивление французов резко возросло. Вместе с тем среди красноармейцев поползли дурные слухи. Товарищ комполка, Вместе с очередным разрывом снаряда в окоп на Гудериана свалился ординарец, тот самый австриец с отвратительной щеточкой усов под острым, как у грача, носом. Какие вести, Адольф? Комбриг получил приказ на немедленный отвод. Бывший ефрейтор сплюнул, очищая рот от скопившейся пыли. Наше место займет пролетарская дивизия имени Парижской коммуны. Долго не устоят. Меланхолически пробормотал майор, весьма невысоко оценивавший боевые качества перебежчиков и дезертиров армии Третьей Республики, и спросил с едва сдерживаемой надеждой в голосе. Нас на отдых отводит. Не знаю, товарищ командир. Ординарец прикусил губу, в глазах плескалось смятение. Бойцы говорят, что на Эльбу перебросит, якобы Рейхсвер перешел в наступление, взяли Ганновер и подошли к Магдебургу. А еще судачит, что нашими белыми командует сам кронпринц Фридрих Вильгельм, а с ним фельдмаршал Гинденбург. Дела. Протянул Гудериан, ошпаренный новостями, словно голым кипятком. Майор машинально отметил слово «наши», которое произнес Венец, весьма многозначительная оговорка в устах простого бойца. Да еще Гинденбург, старого вояку солдаты кайзеровской армии просто боготворили, как и многие немцы. Так что, значит, товарищ комполка, до Парижа не дойдем. Если красные возьмут Магдебург, то одним ударом сразу же рассекут два фронта. Тут будет не до Парижа и Рима с Белградом. Бывший генштабист мгновенно оценил ситуацию на фронте. А еще говорят, что телеграмма из Москвы прошлым вечером пришла, русские монархисты войну позавчера начали, по всему фронту наступают, из Сибири также идут. Проклятие. Ругательство сорвалось само собой, сердце чуть ли не замерло в груди, будто его сдавили крепкие и безжалостные пальцы. Гудериану стало тоскливо, сделав в Страсбурге выбор, он ошибся, и за это придется заплатить собственной жизнью. Харьков. Твой брат Фридрих Вильгельм очень хочет лишиться первой части имени, но добавить ко второй скромную цифру 3. Не ожидал от полумертвого Рейхсвера такой пройти. Немцы ухитрились выйти в тыл сразу двум группировкам красных. Все победоносное нашествие большевиков разом зависло. Теперь ни на Париж, ни на Будапешт и Рим с Белградом дороги нет, пока Гинденбурга с Эльбы не вышибут и Магдебург с Лейпцигом обратно не возвратят. Просто великолепно. Я даже не мечтал о таком развитии событий, это настоящее чудо. Михаил Александрович молчал, вслушиваясь в радостный голос генерала Арчагова, что колдовал над картой, делая на ней пометки красным карандашом, и с самым загадочным видом молчал. Император не верил этим громогласным ликованиям ни на грош. Уж слишком они были искренни, что совсем не походило на его друга. Не завидуй большевистским деятелям, теперь у них только два выбора, да два. И один не нужен им, а другой полезен только нам. Ведь так, ваше высокопревосходительство, как видишь, я твою манеру хорошо изучил, благо времени много было. Все время норовишь противника не в лоб атаковать, а с бочка заходить, с бочка, да с подходцем. А еще лучше, чтобы чужими руками все дело совершить. Не все, твое императорское величество, кое-что в загашнике имеется, а в лоб позиции атаковать, только кровь напрасно лить. Лучше уж фланг охватить, а то сразу два. В бою и политике это должно стать для нас аксиомой. Только в стратегии сие именуется непрямыми действиями. Янкисы и англичане такие маневры очень любят, ибо не желают свою кровушку проливать. И правильно делают, собаки. Арчагов усмехнулся, но так, что Михаил моментально подобрался и не был захвачен врасплох внезапным вопросом. Ну и как будут, на твой взгляд, действовать большевики, Мики? Ведь наступление нашего друга, что метит на пост кайзера, сильно изменит планы Ленина и существенно подкорректирует наш. Вот и подумай над поправками в стратегию, а Антон Иванович внесет их уже в оперативные планы. Ты сейчас у нас верховный главнокомандующий, за тобою и последнее слово и подпись под приказом. А выбора у них нет, вернее, один из двух вероятных. Или бросить поход на запад и все силы перебросить на восток, попытавшись удержать Москву, или поступить наоборот, оставить первопрестольную, эвакуировать в Германию партийный аппарат, совнаркомы и наиболее боеспособные части Красной Армии. Резонно, я тоже над этим думал. И как они поступят? Третий вариант, при котором будут гнаться за двумя зайцами, вряд ли возможен, не настолько они глупы. Почему ты так считаешь? Южный фронт прорван, посмотри на свою карту. Точно такая же обстановка, я уверен, нанесена и в полевом штабе. За 3 дня конные группы Келлера и Врангеля углубились на 100 верст, заняв Курск и Тамбов. Донцы уже в Камышине и продвигаются вверх по Волге, к Саратову. Оренбургские казаки идут еще легче, вступили в Уфу, 2, максимум 3 недели, и конница Восточного фронта выйдет к Волге, от Саратова до Казани. И мои ижевцы с воткинцами рвутся к Перми, и нет такой силы у красных, что их остановит на пути к родным заводам. Ты прямо поэт, Микки. Шучу, понимаю, что с этими рабочими ты 2 года воевал. Да, картину ты обрисовал абсолютно верно. Вот так и выглядит молниеносная война Блицкриг, как ее называют немцы. За неимением танков и мотопехоты мы бросили крупные массы конницы, каждая из которых по отдельности намного сильнее первой конной армии красных. Прорыв увенчался успехом, что обусловлено сильной разреженностью фронта, растянутостью частей и малым числом пулеметов у противника. Я думаю, в Москве находится сейчас в полном шоке, конница глубоко в тылу, завязываются котлы один за другим, да и бьют их войска в полную силу со всех направлений. Мы достигли полной стратегической и тактической внезапности. Согласованные удары нанесены укомплектованной, хорошо обученной, отлично вооруженной и желающей воевать армией. В то время как у противника наблюдается совершенно противоположная картина, их армия тает прямо на глазах. Психологическое преимущество полное. Пропаганда хорошо разложила мобилизованных красноармейцев, и они, как докладывают со всех фронтов, не только сдаются, но и переходят на нашу сторону с оружием в руках. Про дезертирство говорить уже не приходится, оно массовое. Можно сказать твердо, продразверстка и голод отшатнули крестьянство от большевиков, и оно сейчас полностью на нашей стороне. Это конец для кремлевских владык, и в Москве очень хорошо понимают сложившуюся ситуацию. Не стоит обольщаться и тем более уповать на скорую победу. Большевики как волки, которых обложили со всех сторон, так что на легкие успехи не стоит надеяться, как ни крути, но они под ружье поставили более 3 миллионов, и не менее трети из бойцов все же станут драться за советскую власть. Хотя столько же красных начнут воевать против своих. Арчагов говорил спокойно, от довольной улыбки на губах уже не осталось и следа. Уверенный и спокойный голос человека, хорошо выполнившего свою работу. «Я сделал все, что мог, Микки, теперь дело за твоими генералами. А они его знают хорошо, это с политикой у них наперекосяк идет. Ничего, я сейчас чувствую себя намного лучше Барклая. Ты имеешь в виду его фразу «я воз втащил на гору», а с горы он и сам сойдет». «Да, друг мой», — глухо произнес Арчагов, и с лица будто стерли краски. Перед императором сидел смертельно усталый человек с больными глазами и седой головой. Михаил Александрович содрогнулся, молодость в его друге исчезла, и сейчас перед ним был, если не пожилой, сломленный лишениями человек, то как минимум ровесник. «Мне до смерти надоели интриги и завистники, сплетники с генеральскими погонами. Хочу заниматься своим делом, а не разборками постоянными заниматься. А Брыла первой персоной при тебе быть, со всех сторон камни бросают да брюзжат. Это ты брось», — Михаил чуть звякнул голосом. «Что за хандра? Не знаю, первый раз в жизни такое. 3 месяца с семьей жил, размяк, и все разом кончилось. Не могу я без семьи, жена ведь, сыновья, понимаешь. Бояться смерти стал, а это плохо. Все понимаю, Костя. Потерпи немного, победа ведь не за горами. Что я могу сказать, никто умирать не хочет, особенно когда Москва так близка. Насчет интриганов и завистников скажу одно, недругов у тебя много, это верно, но еще больше тех, кто воздает тебе должное. Давай вместе подсчитаем». Михаил Александрович начал демонстративно загибать пальцы. «Про себя, императрицу и невесту говорить не стану, как про Вологодского, Смирнова, Пепеляева и других сибиряков. Не стану поминать казачество, в тебе видит своего и уже сейчас открыто поддерживает. Атаманов перечислить или не нужно. Далее, из генералов, особенно молодых, назвать могу многих. Из значимых на твоей стороне оба командующих конными группами. Ладно, граф Келлер, мы еще в Сибири сошлись, но с бароном Врангелем я пару раз всего говорил, а он сильно недолюбливает генерала Деникина, следовательно, враг моего врага мой друг», — засмеялся Арчагов и отер лицо ладонью. «Извини, просто вспомнил, как Мишаню на руках качал, вот и психанул. Такого больше не будет, обещаю. Давай лучше вернемся к нашей коннице, раз ты старика Келлера с бароном упомянул. Скажу сразу, данное наступление есть лебединая песня кавалерии, Придется после войны ее спешивать и сажать на автомобили, ибо бронетранспортеров не предвидится в ближайшие десятилетия. Но не сразу, конечно, а постепенно, по мере насыщения техникой. Что-то меня понесло, и не в ту степь. Сейчас со другом подумать надо. О чем? Михаил напрягся, увидев злой огонек в глазах своего друга, и тут же обрадовался. Перед ним сидел решительный генерал, прежний. Не дать большевикам хлопнуть дверью. Глава 6. Сердце нараспашку, а душа в загуле. Дуйсбург. Дважды предатель. И дважды дезертир. Гудериан хрипло засмеялся старым вороном. Бывший командир интернационального танкового полка натужно закашлялся, вытер застиранным платком рот. Жизнь в очередной раз вывернула замысловатый зигзаг. Месяц назад Хайнц дезертировал из рядов 1-й конной армии, спешно отводимой назад, к Рейну. Правда, собственно, кавалерия в ней числилась немного, она едва составляла 10-ю часть. Французская пехота, вооруженная большим числом пулеметов, нанесла большие потери в лошадях, и ее оборона оказалась непреодолимой для лихих всадников. Да и собственно русских в рядах конармейцев осталось едва половина, несмотря на прибывающие с востока пополнения. Воевать с немцами, что охотно становились под старые кайзеровские знамена, чтобы драться с красными, Гудериан не желал категорически. Одно дело довершить прежнюю войну, дойдя победным маршем до Парижа, и совсем другое – превратить свое собственное отечество в пепелище, на радость торжествующим революционерам. Бывшему майору Рейхсвера откровенно повезло, после неудачного мятежа он с несколькими десятками немцев, преследуемых по пятам всадниками Рокоссовского, жаждавших мести, сумел перейти ордены и сдаться бельгийцам, которые встретили перебежчиков на удивление доброжелательно, будто и не было войны. Вот только стоило прибыть к своим, как Гудериана немедленно арестовали и предали военно-полевому суду как изменника и дезертира. И вот сейчас, отсидев полмесяца в одной камере со своим ординарцем, бывшим ефрейтором и несостоявшимся художником, Хайнц со стоицизмом древнегреческого философа, выпившего чашу с цикутой, ждал исполнения приговора, уже посланного на утверждение кронпринцу Фридриху Вильгельму, главнокомандующему Рейхсвером. Все же расстрел для военного, и тем более офицера, куда лучше позорной смерти на виселице, на которой должен закончить свою жизнь только что уведенный для экзекуции несчастный Адольф Гитлер. Для немедленной казни бедолаги с нелепыми усиками достаточно оказалось подписи военного коменданта. Хорошо быть офицером в таком случае, если, конечно, выбирать между разными обличьями смерти. «Я рад вас видеть, майор». Молодой офицер в хорошо сшитом мундире, в серебре погон подполковника говорил настолько любезным голосом, что у Хайнца с яростной надеждой забилось сердце. Он замер, вытянувшись струной и стараясь не пропустить ни одного жеста или взгляда. «Здравия желаю, герр Оберст-лейтенант. Я к вам по делу, майор». Такие слова пришлись Гудериану по душе. Приятно чувствовать обращение по чину, без добавления слова «бывший». «Вы командовали у большевиков танковым полком». «Так точно, герр. Оставьте, Хайнц». Подполковник так выразительно сморщил лицо, что стало ясно, какое обращение тот предпочитает в этой обстановке. Да к тому же этот пришедшийся по сердцу визитер сразу представился. Андреас фон Шмайсер, начальник отдела военного и политического контроля при главнокомандующем Рейхсвера, его императорском высочестве Вильгельме. Гудериан только кивнул, размышляя над сказанным. Подумать стоило, реставрация монархии, судя по всему, дело решенное. Еще бы, если в руках кронпринца вся армия, а в стране идет ожесточенная гражданская война, то стоит сделать такой же шаг, как французы, наделившие своего маршала Фоше диктаторскими полномочиями. Опираясь на верные штыки, Фридрих Вильгельм легко станет третьим кайзером Германского рейха, как сделал это в России император Михаил. Да и оговорка Шмайсера, сократившего имя кронпринца наполовину, что является немыслимой дерзостью, вряд ли случайно. Чтобы так сделать, нужны веские причины. Из Англии поставлены десятки танков, Хайнц, и я считаю, что только вы подходите на должность командира полка. Имеете, так сказать, соответствующий опыт. Что вы ответите на это предложение? Готов служить кайзеру и рейху. Опережаете события, Хайнц. Шмайсер улыбнулся. Немного, но вы торопитесь. Виноват, герр Оберст-лейтенант. Гудериан чувствовал себя совершенно счастливым, каким еще ни разу не был в жизни. Как не радоваться майору, которого еще утром считали предателем и дезертиром, вместо расстрела получить должность полковника. Да тут любая сказка былью покажется. В переводах солдат и унтер-офицеров в полк я вас не ограничиваю. В других случаях подавайте рапорт мне лично. Так точно. Рявкнул Гудериан во все горло. Шмайсер пользовался немалым влиянием, раз так сказал, а потому иметь его в покровителях многого стоило. И потому сразу же воспользовался моментом, понимая, что каждая минута для спасшего его жизнь человека очень дорога. «Разрешите походатайствовать перед вами, герр оберст-лейтенант, за моего ординарца, ефрейтора Гитлера Адольфа, его приговорили к повешению и уже увели. Внец. Художник с вечно голодным видом. Жив. Курилка. Ну надо же. Не успел я его, того». Шмайсер несколько оживился и, приоткрыв тяжелую дверь камеры, отдал негромкий приказ. Ему немедленно ответили, и подполковник помрачнел, повернувшись к Гудериану. «От судьбы не уйдешь», — вздернули его. «Как русские говорят, что сову об пенек, что пеньком об сову, все равно сове помирать. Зато гарантия в будущем получена, можно не беспокоиться. Так что служите кайзеру, майор, и, может быть, вас позже назовут отцом панцервафе. Москва. Это только наше временное отступление, не больше, чем тактический ход. Выигрыш времени для собирания сил, а потом новый революционный натиск, товарищи». Вождь мировой революции судорожно дернулся, лицо исказилось, бородка вздернулась, болезнь продолжала оказывать на Ленина губительное воздействие, а горестные новости с фронтов еще более усугубили состояние его здоровья. «Мы почти победили в Германии, но тамошняя контрреволюция поступила так же, как и здесь, собралась под знаменем воинствующего монархизма, выбрав себе нового кайзера. Пока реакционеры слабы, но скоро станут намного сильнее, если мы не ударим по ним всеми нашими силами и не спасем немецких товарищей. Революция тогда чего-либо стоит, когда умеет защищаться». При последних словах Ленина все собравшиеся в кабинете члены ЦК посмотрели на Фрунзе, землисто-серого от недосыпания, усталости и бесконечной нервотрепки. И было отчего. Всего за 3 месяца белые вышли к Волге на всем ее протяжении, из 3-миллионной Красной армии осталась едва 1/10. Дезертирство и массовый переход на сторону белых стали обыденным явлением. Сейчас все отчетливо понимали, катастрофа произошла на всех фронтах, но особенно на юге. Казачьи разъезды уже сновали у московских предместий, главная ударная сила белого движения, добровольческие корпуса и гвардия выступили из Тулы, единственного бывшего у большевиков арсенала с оружейными заводами. Ситуация усугублялась отчаянным голодом, длившаяся 3 года военного коммунизма продразверстка окончательно подорвала крестьянские хозяйства, посевы стремительно сократились, хлеб взять неоткуда, несмотря на массовые расстрелы кулаков. Теперь Германия является главным центром мировой революции, наша задача всемерно усилить ее, направив туда все запасы и лучших товарищей. А Россия? Мы ее не удержим, да и нет смысла. Ленин устало откинулся на спинку кресла, прикрыв глаза веками. Члены ЦК дружно переглянулись с нескрываемым удовлетворением, главное прозвучало, хотя и не было произнесено, эвакуация. Хорошо, что месяц тому назад были сделаны приготовительные мероприятия, собрано достаточное число паровозов и вагонов. Они нас душат, обливают смертным кольцом, как удав свою жертву. Ленин неожиданно очнулся и заговорил пронзительным голосом, лихорадочным от внезапного возбуждения. Но в этом их поражение. Мы уйдем из разоренной страны, и все недовольство голодных пролетариев и бедняков будет обращено на буржуазию и монархистов. А будущей весной мы вернемся и ударим так, что все их воинство разлетится. Германия, передовая страна, и она вооружит победоносную Красную армию, вольет в ее ряды новых бойцов, что будут яростно сражаться за советскую власть. Владимир Ильич, нам нужно хлопнуть дверью так, чтобы весь мир содрогнулся от ужаса. Оставить им от всей Москвы пепелище, разрушить заводы, взорвать мосты. Да вы балаболка, товарищ Бухарин. Ленин взвился с места, брызжа слюной от ярости. Нам же их восстанавливать придется в следующем году. Пусть берут все, даже мой Гайло себе присвоит, хи-хи. А мы все отберем обратно, уже восстановленное и пригодное. Я прошу проследить, Иосиф Виссарионович, никакого хлопанья дверью. Таких ретивых товарищей нужно приструнить. Я понял, Владимир Ильич, коротко отозвался секретарь ЦК Сталин, чуть наклонив голову, и что-то быстро написал карандашом на лежащем перед ним листком бумаги. А Ленин уже покинул кресло и тяжело прошелся по мягкому ковру, взмахнув рукой. «Вывозим только ценности, оружие и тех совработников, кому угрожают казни. Все остальные, в ком нет надобности, должны остаться, будет кому поручить организацию восстания и установление советской власти, когда мы вернемся обратно. Эрзерум, мы с вами еще совсем недавно были противниками, уважаемый Шариф Паша, наместник императора на присоединенной территории Турецкой Армении и командующий Кавказской армией генерал-фельдмаршал Николай Николаевич Юденич улыбнулся в густые фельдфебельские усы, не сводя глаз сидевшего перед ним собеседника. Но мы никогда не были врагами. Русские солдаты и казаки искренне уважают ваших одноплеменников, ценят их беспримерную доблесть и отвагу. И даже в эти нелегкие времена наш император Михаил Александрович нашел возможность ответить на ваши послания, генерал. Да хранит Аллах его императорское высочество. Шариф Паша сложил ладони на груди и низко поклонился в знак уважения перед прозвучавшим именем. Лидер трехмиллионного курдского населения бывшей Турецкой империи долго пытался в Версале найти у победителей Антанты признание независимости его народа, но в Париже предпочли забыть данные когда-то дикарям обещания и буквально разорвали народ на три части, жадно деля наследие атаманской порты. Грабеж обставили решением Лиги наций, которая, понятное дело, отдала Месопотамию под управление британцам, а Сирию французам. Большая часть курдов проживала именно там, остальных союзники благородно оставили туркам и покладистым перед ними персам, где под властью Шахиншаха проживало несколько десятков тысяч представителей этого разорванного на куски народа. Такое решение победители курды встретили с негодованием, но массовое восстание в Ираке было жестоко подавлено английскими войсками всего два года тому назад. Однако сейчас Шариф Паша впервые почувствовал, что создание Курдистана более чем возможно и вековое желание курдов может быть удовлетворено только одним человеком на свете, императором далекой северной страны. Россия возвратила свое могущество, ее войска снова вернулись в эти земли, взяли штурмом Эрзерум, вышли к истокам священной для курдов реки и нанесли ряд тяжелых поражений османам, против которых его соотечественники много раз поднимали восстание. «Если вы предпримете наступление супротив турок и станете нашими верными друзьями», Юденич заговорил напористо, по делу, ибо все остальные вопросы уже были обговорены в течение прошлого вечера, «то поддержим ваше ополчение, пешмергу вооруженной силой. Мы готовы передать вам все взятые нами турецкие трофеи, полсотни пушек, 500 пулеметов, 40 тысяч винтовок и многое другое, в чем вы испытываете крайнюю нужду, снаряжение, амуницию и боеприпасы. Поможем вашему народу медикаментами и продовольствием. Мы будем воевать с турками, сиятельный Мушир». Шариф Паша сверкнул глазами и склонился, именуя русского наместника на турецкий лад. «И почтем за честь сражаться рядом с вашими доблестными аскерами и казаками. Несколько лет тому назад вы, победоносный воитель, объявили о создании Евфратского казачьего войска. По повелению злодейски убиенного большевиками благоверного императора Николая Александровича был издан этот высочайший манифест. Наместник продолжал хранить невозмутимость, хотя давно понял, о чем хочет поведать ему Шариф Паша. Прав генерал Арчагов, когда сказал, что курдам деваться некуда и это обстоятельство нужно использовать в наших интересах. Все правильно, это будет шаг вперед, и большой».